женщина, не только из ребра создал тебя Господь, но дуновеньем соткал тебя Спаситель из добра, из нежности неба вдохновенья. О, женщина, ты искренность веков, ты слабость, что дает смиренье силу. О, женщина, ты ключ от злаков, теплом души ведешь к святому миру. Воспеть хочу я женщины красу, любовь, смирение, кротость, обаяние. В душе молитвы к Богу вознесу, благодаря за чудное создание. Воспеть хочу я женщины красу, любовь, смирение, кротость, обаяние. В душе молитвы к Богу вознесу, благодаря за чудное создание. О, женщина, страданием твоим рождается на свет ребенка песня. Любовь дарует чудо лишь двоим. Творец благословляет только вместе. О, женщина, как совесть ты в судьбе, ты радость жизни, красота и сила. Прошу для счастья я тебе, любимой быть, и чтобы ты любила. Воспеть хочу я женщине красу, любовь, смирение, кротость, обаяние. В душе молитвы к Богу вознесу, благодаря за чудное создание. Воспеть хочу я женщины красу, любовь, смирение, кротость, обаяние. В душе молитвы к Богу вознесу, благодаря за чудное создание. Благодаря за чудо.